История Вольфганга. 211 лет назад, 25 сентября 2282 года. Дети мои, мы далеко зашли в мире Господа нашего. Мы взяли землю, которую Он дал нам. Мы взяли Луну и сделали ее своим домом. Благодаря науке. Он щедро одарил нас. К несчастью, сатана подвергает нас посредством науки искусам. Змей породил лекарства, которые прерывают беременность и убивают неродившихся божьих чад. Змей лжет, змей нашептывает, и этот змей дал нам клонирование. Ведь это лучше разнесет слова сатаны, чем армия бездушных. Люди спрашивали меня. Сеть Луна Ньюс спрашивала меня. На Земле CNN спрашивали меня. Некоторые из вас, благослови вас Господь, спрашивали меня. Я скажу любому то же, что и говорил вам. Когда человек умирает, его душа отправляется к Господу или к сатане. Если человек возвращается, думаете, Господь вернул ему душу? Конечно, нет. И змей не отдаст свою полученную бесчестным путем добычу. Те, кто вернулся к лонам, не имеют души и не знают водительства Божьего. Мне бросают бесчисленные вызовы. Разгораются гневные споры. Люди ли это по закону? Могут они наследствовать себя самим? Преступление ли убийство клона? Эта точка зрения непопулярна, но я не считаю преступлением избавить этот мир от мужчины или женщины, которые несут дети Господа, у которых нет души. Пауза, пока стихнут крики протеста. Величайший дар – дар жертвенности. Христос отдал за нас свою жизнь. Клон никогда не станет жертвовать. Для него такая жертва ничто не значит, ведь на другой день он оживет, и все пойдет по новой. Когда ты клон, все теряет для тебя смысл. Нет ни любви, ни смерти, ни жизни. Господь сказал «не убий», но не сказал «не устрани». Я не призываю вас создать армию охотников на клонов, но, встретив человека, который скажет, что он клон, пожалейте его. Знайте, что смотрите в глаза существу без души. Не слушайте никаких его доводов, потому что его доводы не основаны на морали. Ему нет места в Царстве Божьем. Клон хуже безнравственных, хуже неверующих, хуже нарушителей 10 заповедей, ибо бездушие не исходит ни от добра, ни от зла. Она исходит из такого места, о котором мы еще ничего не знаем. И это пугает меня больше всего. Отец Гюнтер Орман перестал писать и со вздохом откинулся на спинку кресла. Кабинет у него был простой, как все помещения на Луне. В отличие от монахов, которые на Земле немеренно жили в бедности, Гюнтеру пришлось принять роскошь колониальной жизни. Не то его ждала бы смерть. Стены были сложены из кирпича, состоящего из смеси пластика и лунной пыли. Здесь этот материал имелся в изобилии, но на Земле был невероятно дорог. Светло-серые стены, потому что он отказался покрасить их, чтобы сделать ярче. Простой была мебель, кровать и стол из лунных материалов, только кресло за письменным столом деревянное, подаренное ему дедом и бабушкой на земле. Церковь отца Ормана была наряднее, чем ему хотелось бы. Ватикан много потратил, чтобы принести на Луну Божью благодать. Сюда привезли даже витражи. Конечно, витражи здесь не загорались на солнце, как на земле, но жест был красивый. Гюнтер обдумывал формулировки своей проповеди. Все знали его отношение к клонированию, но проповедь его не устраивала. Он понимал, что она рассердит кардинала в Риме. Папесса Беатрис I была решительно настроена против клонирования, но даже она не заходила так далеко, чтобы утверждать, будто бы убийство клона не грех. Трудно жить так далеко от церковных властей. Гюнтер за свою жизнь всего 3 раза побывал на Земле и всякий раз испытывал огромные физические трудности, поскольку его организм привык к лунному тяготению. Он видел пышное великолепие Ватикана и встречался с правящими кардиналами. Они строго контролировали священников, которые далеко разносили слова церкви. Но Гюнтер отличался от прочих. Он родился на Луне. Он понимал тех, кто там живет, и первым поступил в семинарию, учрежденную на Луне миссионерами. С годами его настрой становился все более радикальным, и вскоре он ожидал визита кардинала, полагая, что этот визит завершится деликатным предложением уйти в отставку. Но до этого дня он оставит свой след. Он не готов уйти. Если понадобится, он будет читать проповеди на эту тему до самой смерти. Он вполне откровенно выражал свое мнение о клонах, не относя их ни к созданиям добра, ни к созданиям зла. Они были порождением некой серости, которая его смертельно пугала. Дверь кабинета у него за спиной открылась. «Мать Розалинда, это вы?» – спросил он, не отводя взгляда от терминала. «Проверьте, пожалуйста, правописание». Он услышал смешок и почувствовал ослепляющую боль в затылке. И все исчезло. Это была мать Розалинда. Потом его долгие годы потрясало именно это. Мать Розалинда хихикнула у него за спиной, а потом ударила. Его заместительница, священница земли, которая училась у него и которой он больше всего доверял. Клон, подставное лицо. Он пришел в себя в помещении без окон, привязанной к койке. Безуспешно попробовал освободиться, и его едва не вырвало от резкой боли в затылке. Светлые волосы на его голове были влажными на ощупь. «Где?» – с трудом выговорил он. «Вы в одной из лабораторий клонирования», – ответила мать Розалинда. Она была не в рясе, а в белых брюках и красной блузке в соответствии с последней лунной модой, несмотря на плотную земную фигуру. Благодаря уличной одежде ее кожа казалась не такой темной, как оттененная светлой рясой, и выглядела она гораздо моложе. Гюнтер предположил, что ей лет 35, если, конечно, это ее первая жизнь. «Была ли у вас когда-нибудь душа?» – прошептал он, но она не ответила. Она разговаривала с высоким мужчиной земного индийского происхождения. Несколько поколений на Луне удлинили его кости. Он возвышался над ней, пока они шептались. Как показалось Гюнтеру, мужчина бронил ее за то, что она его ранила. «Удар мог повредить мозг», — сказал мужчина с легким акцентом Северной Луны, где жило большинство выходцев из Юго-Восточной Азии. «Он выше меня?» — ответила Розалинда. «Я не хотела с ним драться». «Никаких оправданий. Ты моложе и сильнее. Мне нужно его осмотреть и убедиться, что можно снимать карту мозга». «Осторожнее. Он будет сопротивляться», — предупредила она. «Он пришел в себя». Мужчина, улыбаясь, наклонился к Гюнтеру. «Здравствуйте, отец Орман. Как вы себя чувствуете?» Гюнтер закрыл глаза и начал шепотом читать «Аве Мария». И вновь открыл глаза, когда почувствовал прикосновение рук к своей голове. Он сморщился, вначале с отвращением, потом от страха, когда руки надели ему на голову медный обод. Он попробовал сопротивляться. Комната накренилась и завертелась, голова горела, как в огне. Он повернул голову, его вырвало на мужчину. Дрожащий, весь в холодном поту, Гюнтер больше не мог противиться мужчине, все ту же стягивающий обруч на голове. Он быстро нагрелся от соприкосновения с кожей. «Больно не будет. Мы только снимем ваши жизненные показатели», сказал мужчина, не обращая внимания на облепившие его рвотные массы. Гюнтер хотел заговорить, но не сумел произнести ни слова. Голова кружилась, обруч нагрелся выше температуры тела. Гюнтер начал вспоминать свою жизнь, как рос на Луне, свое первое причастие, мучения и чудеса первого поселения Земли, день, когда его назначили в единственную католическую церковь на Луне. Он то терял сознание, то приходил в себя и был уверен, что его чем-то поили. Он больше не чувствовал боли. Он вспомнил и свои грехи, мелкие кражи в детстве, резкие слова, причинявшие боль тем, кого он любил, времена, когда его проповеди толкали людей на неправедные поступки. Тогда его намерения не были столь чисты. Он со стыдом вспомнил, как в семинарии напился и прелюбодействовал с подругой, которая тоже готовилась стать священником. Это была ее идея. Просто чтобы узнать, от чего мы отказываемся. Но он с ней особо и не спорил. Жизненные показатели. Вдруг он понял, что это ложь. Это не был прибор для считывания жизненных показателей. У него снимали карту мозга, хотели скопировать его существо, но лишить души. Он опять попробовал сопротивляться, волосы, казалось, слиплись от крови, снова закружилась голова, воспоминания стали еще живее, постыдное казалось ярче остальных. Прежде чем потерять сознание, он с благодарностью подумал, что надвигающаяся тьма может означать смерть. Немного погодя отсутствие боли заставило его открыть глаза. Хронические боли старости – то, к чему привыкаешь как к факту. Просыпаешься с болью в спине, встаешь утром, и твои суставы громко приветствуют тебя. Все это и прочие недуги старости. Гюнтер слышал, что на Земле, где тяготение выше, эти болезни чувствуются еще острее, но считал, что ему и так не сладко. А вот сейчас он проснулся, чувствуя себя отлично. Он был абсолютно здоров. Руки Гюнтера потянулись к голове. Он думал, что нащупает повязку, но нащупал только густую шевелюру. Провел рукой по лицу, и не нашлось морщин, а обратная сторона кистей была белой, без старческих пятен. Он на мгновение удивился звуку, который услышал в комнате, но сообразил, что это пронзительный вой попавшего в капкан зверя. И сдает он сам. Он забился, упал с кровати и ударился о плиточный пол. Вчера при таком падении он сломал бы бедро. Он был голый и увидел, что у него молодое здоровое тело. «Они это сделали! Не могу поверить, что это возможно! Гореть им за это в аду! О, Боже! Чем я тебя так прогневал?» В его панику вторглись Розалинда, открывшая дверь. Он шарахнулся от нее, спрятался за кровать, прикрывая гениталии, отводя взгляд. Она недовольно посмотрела на него. «Перестаньте! Я все это видел уже много раз», — сказала она. На мгновение в нем поднялся страшный гнев. «Она, монахиня, видела обнаженного мужчину?» Но потом он вспомнил, что монахиня, она мнимая. Вполне вероятно, что, притворяясь монахиней, она вела развратную жизнь. Из скромности он продолжал правой рукой прикрывать гениталии, а левой потянулся к кровати, чтобы взять простыню и закутаться в нее. Розалинда сама сдернула эту простыню и набросила на него. «Неважно. Вы привыкнете. Понадобится время, чтобы акклиматизироваться после первого пробуждения. Как вы себя чувствуете?» «За это ты умрешь», — прошептал он. «Убийца! Губительница душ! Мразь!» «Осторожней со словами, Гюнтер. Каждое слово, произнесенное вами против клонов, теперь оборачивается против вас», — сказала она. «Разве вы не видите? Я не убила вашу душу. Вы в точности такой, как раньше. Только тело стало молодым и здоровым». «Как ты могла так поступить со мной? Я поддерживал тебя. Я пригласил тебя в свою церковь. И все это время называл таких, как я, мразью», — холодно ответила Розалинда. Отодвинув стул от стола, она села. «Всякий раз, когда у меня возникало к вам теплое дружеское чувство, вы губили его, называя меня бездушным уродом». В его груди фейерверком вспыхнул адреналин. «Милостивый Боже! Он забыл, как это — чувствовать такую силу». «И чего ты ждешь от меня сейчас? Хочешь, чтобы я встал и провозгласил «Аллилуйя»? Я клон-священник? Клоны замечательные, у них есть душа и нелюбимые Божьи создания?» «Сойдет для начала», — ответила она. «Подумайте, если вы станете первым главой церкви, который распахнет все двери клонам, прихожане столетиями будут слушать ваши проповеди, приносить десятину, оказывать поддержку». «Большинство клонов очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. Они за свою долгую жизнь сколачивают большие состояния. А ведь церкви именно это и нужно. Пожертвования, десятина». «Думаешь, дело в деньгах? Ты убила меня из-за денег? Расслабьтесь, Гюнтер. Вы же были в Ватикане и видели. Конечно, все ради денег. Деньги клонов того же цвета, что и у всех остальных. Церковь это поняла, когда приняла женщин и извращенцев». Она ахнула, подражая разгневанному священнику. «Даже извращенку вроде меня. Они и в этот раз сообразят. Но вы нужны нам, чтобы поддерживать нас». «Не дождетесь», — сказал он. «Я вас разоблачу». Она вздохнула. «Гюнтер, клонирование — не единственное, что моя организация планирует для вас. Вы можете помочь нам сейчас или потом, но в конечном счете все равно поможете». «Да я скорее умру!» Она наклонилась к нему. Всякое тепло ушло из ее голоса. «Тогда мы снова вас клонируем. Мы можем это делать ежедневно». «Ну и делайте», — сказал он, вставая, отбрасывая простыню. «Я не дрогну!» Она встала. «Вы ведь ничего не знаете о технологии клонирования». «О чем ты?» «Неважно. Обед через час». Она порылась в сумке. «А пока я вам кое-что принесла почитать». Она протянула ему взгляд из бака, книгу Салли Миньон, самой успешной предпринимательницы клона. «Попробуйте взглянуть под другим углом. Надеюсь, вы передумаете. Альтернатива будет неприятной».